забрали отца, тоже стояла и подолгу смотрела в окно. И в начале войны смотрела. Ведь окно — это все-таки выход. Но Веруша сейчас только думала, что смотрит в окно. Потому что окно старика, вышибленное взрывной волной, уже месяц было наглухо забито фанерой. Незадолго до Нового года к ним пришла девочка. В ее квартире никого, кроме мертвых, не осталось, и вот она пришла. Чтобы отвлечь детей от мыслей о еде, старик заставлял их читать или читал им сам, когда они уставали. В полутьме глаза старика начинали слезиться и болеть, и тогда они шли в кухню, где оставалась незабитая часть окна, и была радость, дневной свет. Но здесь стояла настоящая стужа. А большую плиту старик топить не разрешал, потому что она пожрала бы последние дрова. И значит, в кухне они долго не задерживались. А еще старик заводил им граммофон, чей медный раструб, который Антонина обозвала когда-то трубой иерихонской, был похож на цветок подсолнуха, такой же распахнутый, с желтыми лепестками и черной серединкой. Вся нижняя полка книжного шкафа старика была заставлена пластинками. Осторожно, так чтобы не захватать, он высвобождал их из конвертов. И они черные, налитые, тяжелые, леденцово поблескивали, отражая огонек коптилки. Никогда в мирное время мальчик не слышал, чтобы старик заводил граммофон. По очереди они крутили деревянную ручку. На каждой стороне пластинки была одна оперная ария или романс, а они слушали каждую пластинку по много раз и скоро выучили наизусть не только репертуар Шаляпина и Вяльцевой, но могли повторять целые фразы на языках, которых не знали. Когда он начинал обстрел, а сил спускаться в бомбоубежище уже не стало, старик тоже заводил граммофон. И делалось легче, не только потому, что звук граммофона приглушал вой снарядов, но потому, что и музыка эта, и слова эти пришли из другой, вечной жизни, которая была раньше и будет потом, а значит, все, что с ними случится сейчас, не смертельно. Пока были силы, старик поднимался на крышу. Зачем он делал это? Ведь в январе не бомбили, и зажигалок не было, и тушить было нечего. Дети шли со стариком. Им не хотелось оставаться одним в огромной выставшей квартире. И к тому же они боялись, что старик сам не дойдет, потому что вся лестница обледенела. Сначала по ней стекала вода из прорванных этажом выше труб. Потом обессиленные соседи начали сливать в пролет нечистоты, которые тут же застывали, и широкие подоконники лестничных окон тоже были залиты нечистотами. Да и мальчику, исполнявшему ежедневные обязанности золотаря, спускаться с ведром во двор становилось все труднее. На крыше было торжественно и чудно. Старик обводил глазами белую, вставшую реку, инеем покрытые дома за рекой, и дальше все крыши, все купола, башенки и шпили, все до самого горизонта. Взглядом он вбирал в себя город, становясь единственным его прибежищем. В эти минуты он был похож на одну из тех черных фигур, что неподвижно стоят по краям крыши Зимнего дворца и смотрят. Когда начиналась метель, дети подходили и с двух сторон брали старика за руки, боясь, что его унесет. Метель напоминала мальчику крылья. Вздымаясь, они затмевали собой город, и казалось, что за этой белой метущейся мглой ничего уже нет, и весь видимый мир кончился. Вечером старик укладывал детей в свою кровать, а сам ложился на раскладную, походную. «Двоим лучше, чем одному», — говорил старик, и еще добавлял, — «одному как согреться». Мальчик и девочка лежали рядом, как две дощечки, высохшие и чистые, а старик укрывал их и одеялом, и периной, и своим тяжелым зимним пальто, и говорил о том времени, когда прежнее пройдет, и смерти уже не будет, и плача, и вопля, и болезней не будет уже. Старик чувствовал, что сказал.